Глава 11. Утром в универ мы снова шли с Веркой. Она опять меня поджидала, потому что на полном серьезе надумала идти с жалобой в деканат. И меня с собой звала, в качестве свидетеля. «Не пойду», — поморщилась я. «Ты прости, но это детский сад какой-то». «Детский сад — это окатить людей водой из лужи. Их надо наказать, поставить на место, а то совсем взорвались. Иначе в другой раз...» Верка не смогла ничего придумать. Еще какую-нибудь гадость сделают. Они и так обнаглели в конец. Но облей их тоже чем-нибудь. Фу, это уже базар какой-то. Проблемы надо решать цивилизованно, через деканат, например. «И что им в деканате сделают?» — хмыкнула я. «Отчислят всю компанию за то, что Верку Филимонову облили?» «Как минимум пусть поговорят. Приструнят как-то. Ну что ты усмехаешься? Они мне новое пальто испортили, между прочим». До самого универа Филя бухтела, убеждая меня, что я тоже должна к ней присоединиться. Потом резко на полуслове замолкла. Я посмотрела вперед, перед нами вышагивал Веркин брюнет. Лениво так, как на прогулке. Потом у самых дверей он оглянулся, увидел нас с Веркой и вдруг улыбнулся. И придержал для нас двери. А затем вообще убил. Не меня, Верку. Спросил у нее вполне себе дружелюбно и просто не по-мажорски. «Как дела?» Она захлопала глазами и промямлила что-то невнятное, стремительно розовее. Затем, когда он отошел, перевела на меня ошалелый взгляд. «Что это было?» Мы сдали куртки в гардероб. До первой пары оставалось еще время. «Ну что, проводить тебя в наш деканат? Только я с тобой не пойду». «Да нет», — замялась Филя. «Я, наверное, тоже не пойду. Пока. Но мне там надо повторить тезисы к семинару. Я потом, может». «Ну, а я не Филя. На меня улыбка красавчика не подействовала. Жаловаться я, конечно, и так не собиралась, и злость меня больше не распирала, но и молча проглотить их пакость тоже не могла. Тем более этот желтый спорткар снова нагло красовался у самого входа. Жаль, я не знала, чей он. Не знала, кому именно высказать за вчерашнее. После второй пары я купила большой стакан капучино и вышла на улицу. Попивая кофеёк, встала рядом с их машиной, как следует опёршись на капот. Да практически уселась на него. Проходившие мимо студенты таращились на меня, как на безумную самоубийцу. Наверняка кто-нибудь из них захочет выслужиться и позвонит хозяину спорткара. И точно. 5 минут не прошло, как выскочила взбешенная блондинка. «А ну, отошла от моей машины, овца!» Кинулась она ко мне, перешагнув заборчик парковки. «Совсем охренела? Тебе жить надоело, коза? Да ты не рассчитаешься теперь со мной. Хату беги продавай!» Поставив стакан на крышу спорткара, на самый ее край, я выслушала яростную тираду блондинки. «Поняла, тупая овца!» Я легонько толкнула стакан, почти полный, он опрокинулся, и по лобовому стеклу побежали вниз кофейные ручейки. Блондинка взвизгнула. «А, тварь! Да ты...» Я взяла пустой пластиковый стакан, шагнула к ней. «В следующий раз я возьму кофе погорячее и выплесну его тебе прямо в физиономию». Я сунула ей в руки стакан и пошла обратно в универ. Студенты, безмолвно, но с любопытством наблюдавшие за нашей стычкой, расступились. Я даже не заметила, когда успела собраться столько зрителей. «Больная!» — крикнула она мне в спину. Базар это или нет, но мне полегчало. После третьей пары мы с Филей, как всегда, обедали в столовой. Только разговор у нас не клеился. Сначала Верка постоянно пялилась на дверь, будто кого-то высматривала, а когда появилась мажорская компания, сразу подобралась, вся занервничала. На этот раз они сели от нас довольно далеко. О чем они там болтали, мы не слышали. Но судя по тому, как блондинка кидала в меня уничтожающие взгляды, а следом за ней все остальные, мою выходку они обсудили. Просидели они недолго, поднялись впятером, а Веркин брюнет остался на месте, уткнувшись в телефон. Блондинка оглянулась. «Темно, ты идешь?» Он поднял на нее глаза и качнул головой. Потом перевел взгляд на нас и вдруг подмигнул Верке. «Да ты задолбал уже, Шаламов!» — психанула блондинка и устремилась на выход, впрочем, сделав при этом круг, чтобы пройти мимо нас. «Вешайся, тварь!» — процедила она тихо. Верка ее не услышала даже. Она так разволновалась из-за Шаламова, что, наверное, не заметила бы случись столовый пожар. «Ты видела? Видела? Он мне подмигнул. Он же мне подмигнул!» «Тебе-тебе!» Поддакнула я. «А почему, как думаешь?» Пожав плечами, я снова посмотрела на Шаламова, который убрал телефон, встал из-за стола и неторопливо двинулся в нашу сторону. Спроси у него сама. «В смысле? Он что, сюда идет?» — округлила глаза Филя. «Угу». «Что делать? У меня как на голове, нормально? Что ему надо?» — зашептала она возбужденно. «Приятного аппетита!» — протянул он и плюхнулся на стол рядом с Веркой. Совершенно беспардонно взял со стола ее учебник, повертел в руках, вернул на место. «Ты с экономического, что ли?» «Да», — не глядя на него, кивнула Филя, напряженная до предела. «Я ее прямо не узнавала. Такая ехидная в школе была, на одноклассников смотрела свысока, чуть что язвила, а тут с ней парень просто заговорил, и она в полуобмороке. Он еще о чем-то спрашивал, меня тоже, но редко. Скорее из вежливости, а вот к ней он явно проявлял интерес. Сначала мне показалось, что здесь что-то нечисто. Этот Шаламов, если объективно, ведь и правда красивый, видный, яркий. Даже я это вижу. На таких девочки сами вешаются, выбирай любую. Да что далеко ходить? Та же блондинка, Лена эта. К нему, по-моему, неровно дышит. И тут Верка. Нет, Филимонова, конечно, мне нравится, мы дружим, я ее уважаю. Но простовата она для него слишком. В нашем классе ее считали умной, но страшненькой. Это на самом деле не так, но внешность, привлекательность какая-то для нее вообще значения не имела. Шмотки, фитнес, косметика, прически — это не про нее. В общем, мелькнула у меня мысль, что такой, как он, на такую, как Филя, по идее, не взглянет. Правда, мне тут же стало стыдно. Ну что я за злобная стерва такая? Нет, чтобы порадоваться за подругу. Может, она ему правда понравилась. Может, ему вообще плевать на внешность. В общем, ушла я, деликатно оставив их наедине. На улице ни друзей Шаламова, ни желтого спорткара не было. На его месте притулился чей-то темно-синий Subaru Forester с разбитым бампером и трещиной в лобовом. Видимо, кто-то новый припарковался, потому что никто никогда на это место не посягает. Я даже подумала, повезло тебе, товарищ, что эта блондинка, сучка Лена, твою колымагу не видит. На следующий день, сразу после пар, я поехала к Димке. Мы не виделись всего 2,5 дня, а я соскучилась по нему безумно. Пока добралась до их коттеджного поселка, а окоченела вся насквозь. Под конец сентября вдруг резко похолодало, как будто уже ноябрь. И когда пришла, зуб на зуб не попадал. Димка даже предложил мне добавить коньяк в горячий чай. Однако пальцы у меня так заледенели, что долго оставались холодными. И чай не помог. Димка их грел сначала дыханием, потом поцелуями. Затем стал целовать запястья, руки, плечи, шею, губы. И у нас снова все случилось. Пока он был разомлевший от удовольствия, нежный, податливый, я не удержалась и пошла ва-банк. «Дим, а переезжай ко мне». «Как это?» «Обыкновенно. Давай будем жить у меня. Ты же понимаешь, мне трудно ездить к тебе в такую даль. И времени нет с этим универом. А мне так тебя не хватает». «Ты же вроде не очень-то хотела». «Нет, ты меня не так понял. Хотела и хочу. Просто не здесь. Ты слишком далеко живешь, считай, за городом. А у меня и универ рядом, и вообще все под боком. Да, там не такой дворец. Тесновато, конечно, но что нам? Мы же вдвоем. «Не знаю, а как же твой отец?» «Отец послезавтра уезжает в Якутию на несколько месяцев. Работу себе нашел на приисках». Димка молчал. Он явно не воспылал желанием переехать. До этого он обнимал меня, а тут убрал руки за голову. Нахмурился. «Ты не хочешь?» — расстроилась я. «Не в этом дело». Я повернулась на бок, прильнула к нему. «А в чем?» — спросила я и без всякой задней мысли провела пальцем по его груди. Выводя легкие узоры на кожу, спустилась почти к паху, очертила пупок и опять вернулась к груди. Обвела соски и снова вниз. Мне, оказывается, очень нравится его касаться. Наверное, потому что он так реагирует на мои прикосновения. У него меняется лицо, подрагивают мышцы, сбивается дыхание. И сейчас тоже. На мой вопрос он не ответил, но и хмуриться перестал. И глаза закрыл. «Я очень хочу, чтобы ты ко мне переехал», — шептала я, продолжая свои простые ласки. «Только представь, мы будем все время вместе. Каждый день вместе и каждую ночь». Димка молчал, но грудь его уже вздымалась, и дыхание стало прерывистым и частым. «Я так по тебе скучаю». Он поймал мою руку, сжал ее, отвел в сторону, заставив меня лечь на спину, сам навис сверху. «Я тоже по тебе очень скучаю». Выдохнул он и впился в губы. Димка уступил. Может, и без особой охоты, но согласился переехать. Мы договорились, что в выходные все организуем. Я тоже ему уступила. Поехала обратно на такси за его счет и даже не пикнула. Было уже совсем поздно, когда таксист остановился в нашем дворе. Высадив меня, он не уехал сразу. И даже осветил мне фарами путь. Я поспешила домой, обходя лужи и грязь. И тут бросила случайный взгляд в сторону, и внутри неприятно царапнуло. Свет фар выхватил в темноте разбитый бампер припаркованного рядом с домом Форестера.